Глава 23. Таисия. Натаха, сославшись на укороченный день в садике, снова убежала с работы пораньше. Елена Дмитриевна, диктуя самой себе вслух, пишет список продуктов, которые ей нужно купить перед тем, как ехать на дачу. Я же, давно закончив всю работу, смотрю на стрелку настенных часов, мысленно то подгоняя, то тормозя ее ход. Артур обещал приехать за мной к 5, а это значит, я увижу его через 10 минут. Вынув из сумки футляр с косметическим зеркальцем, прячусь за монитором компьютера и смотрю в свое отражение. Быстро поправляю тени на глазах, наношу свежий слой туши и блеска для губ. От волнения не знаю, как поставить ноги под столом. 5! Торжественно объявляет Елена Дмитриевна и сразу поднимается со стула. Я тоже собираюсь, закрываю программу, выключаю питание и покидаю кабинет последний. До понедельника прощаюсь с охранником и, застегивая куртку на ходу, шагаю в потоке работников других отделов. Машину Рокотова вижу сразу. Она припаркована ровно напротив входа и среди весьма бюджетных марок выглядит вызывающе. Идущий впереди меня мужчина с портфелем в руках толкает в бок своего коллегу, указывая при этом на черную блестящую «Вольво». Тот одобрительно качает головой, а я испытываю нечто похожее на гордость, хотя сама к этой машине не имею никакого отношения. Артур меня замечает не сразу, сидя за рулем, просматривает что-то в телефоне, а затем, увидев, слегка сощуривает глаза. Я улыбаюсь, потому что не знаю, как справиться с эмоциями, что обрушиваются на меня лавиной. Я не видела его 6 дней, целую вечность. «Привет», — здороваюсь бодро, усаживаясь рядом с ним. Тепло салона, тихо звучащая музыка и парфюм Рокотова пускают по телу волну будоражащего озноба. Слишком много ассоциаций и воспоминаний они навевают. «Привет», — кладет телефон на консоль между сидениями и, опустив ладонь на мое плечо, тянется и прижимается к губам. Это настолько неожиданно, что я нелепо застываю с широко распахнутыми глазами. «Как твои дела, Тася?» «Хорошо. Правда, пришлось выдержать допрос с пристрастием». Усмехнувшись, Артур выпрямляется в кресле и заводит мотор. Я слизываю языком вкус его губ. «Ермолина?» «Да». «Ты разве не рассказывала про нас до этого?» «Нет», — кашусь на его профиль. «Мне особо нечего рассказывать было». «А сейчас что рассказала?» «Боже, зачем я завела об этом разговор? Что я могу пояснить по делу, в котором сама как слепой котенок? «Сказала, что мы поехали к тебе», — проговариваю негромко. «Это ведь и так понятно». «Думаю, что да», — подтверждает Артур. «Я как раз об этом и хотел с тобой сегодня поговорить». «О чем именно?» Слова и тон, которым он это сказал, заставляют сердце сжаться от страха. Он принял какое-то решение? «О нас, о наших отношениях». «Говори, прошу незамедлительно». «Мы сейчас в ресторан едем», — бросает на меня взгляд. «Ты голодна?» «Я не чувствую голода. Я чувствую сильнейшую тревогу. Интуиция намекает на разочарование». «Немного», — отвечаю тем не менее. «Поговорим за ужином». Я киваю. А потом, глядя на проплывающий мимо пейзаж, вдруг начинаю успокаиваться. Его приветственный поцелуй сегодня не вяжется в моей голове с чем-то плохим. Так ведь? «А как твои дела?» — спрашиваю, не желая больше себя накручивать. «Все проблемы решились». «Нормально все. Сдачу не пришлось переносить». «Правда? Я рада». «Да, придется еще заниматься устранением недочетов, но без этого и не бывает». «Да, я знаю. Сами с этим постоянно сталкиваемся». Так, разговаривая о работе и делах, доезжаем до ресторана на одной из набережных. «Была здесь?» «Нет». «Лучший ресторан итальянской кухни. Говорят, здесь можно попробовать настоящую пасту». «Говорят?» — смотрю через окно на темно-зеленую вывеску с золотыми буквами. «Ты здесь тоже не бывал?» «Нет, это будет наш с тобой дебют», — отвечает, высматривая место для парковки. Обстановка ресторана наполнена итальянским колоритом, а цены в меню просто ужасают. «Так дорого!» — не удерживаюсь от комментария. «Зато вкусно! Их шеф-повар — настоящий итальянец. Выбери себе пасту!» Останавливаю свой выбор на традиционной пасте с сыром и томатами и заказываю латте, Артур дополняет мой ужин бокалом белого вина. «В Италии не ужинают без вина». «Ты был в Италии?» «Приходилось». Как только официант уходит с нашими заказами, я вскидываю на Артура вопросительный взгляд. «О чем ты хотел поговорить?» Погасив экран телефона, который он до этого держал в руках, кладет его на стол и смотрит мне в глаза. «О наших отношениях, Тася». «Я слушаю». Его губы изгибаются в улыбке, больше похожей на усмешку, отчего на щеке появляется характерный залом. По моей спине ползет морозец. «Я хотел бы поговорить о том, что происходит между нами, и о том, что я готов тебе предложить», — говорит ровно. «И что же это?» «Отношения». Одна его бровь слегка дергается, а язык касается ряда верхних зубов. Но не в традиционном их смысле. «Что?» Скорость моей мысли ускоряется до рекордных значений, рождая в мозгу миллионы предположений. Нетрадиционные отношения? О чем он, черт возьми? «Выслушай меня сначала, Тася». Подавшись вперед, он складывает руки на столе, ударяя при этом металлическим браслетом часов о твердую поверхность. Невольно вздрагиваю. «Я не понимаю». «Отношения без обязательств друг к другу», — озвучивает он, сохраняя при этом беспристрастное выражение лица. «Как это?» «Без обязательств, но основанные на доверии и честности». «Поясни, пожалуйста», — требую осипшим от потрясения голосом. В голове тут же вспыхивает воспоминание о Маше, хозяйке духов из его ванной. Это он имел в виду, когда говорил о ней. «Это примерно то, что происходит у нас прямо сейчас. Мы встречаемся по договоренности, проводим вместе время, но при этом не нарушаем личные границы друг друга». «Что ты понимаешь под личными границами, Артур?» «Личную жизнь, привычки, увлечения». «И другие девушки», — добавляю я. Молчит. «Боже». Откинувшись на спинку кресла, я складываю руки на груди и отвожу взгляд. Кажется, что от окна, у которого стоит наш столик, нещадно дует, потому что я промерзаю до костей. «Я пытаюсь быть с тобой честным, Тася». «Спасибо», — отзываюсь глухо. «Это значит, верности ты не обещаешь». «Я не ищу серьезных отношений с перспективой на будущее. Мне это неинтересно. И да, верность я не гарантирую». «Почему?» «Потому что это не для меня». «Но ты ведь захочешь когда-нибудь жениться, завести детей?» «С чего ты так решила? Это ценности, навязанные обществом. Причем тут я?» Говорит спокойно, уверенно. Так, если бы это были деловые переговоры с подрядчиком. А я держусь рукой за моё одеревеневшее от обиды горло. «Я пойму, если ты откажешься». «Сколько у тебя таких отношений? Маша из их числа?» «Маша, да. Но с ней, если ты согласишься, я поставлю отношения на паузу». «Почему?» «Потому что на данный момент они мне не интересны». «Как все сложно», — усмехаюсь тихо. «На самом деле ничего сложного, Тася. Мы созваниваемся, встречаемся, проводим вместе время, но при этом каждый живет своей жизнью. Приходит официант, ставит перед нами тарелки, а я уже ничего не хочу». Артур берет вилку и начинает есть. «То есть между нашими встречами ты можешь встречаться и проводить время с другими девушками?» «Я не исключаю этого, если у меня возникнет такое желание». «Понятно». «Тася, не отказывайся сразу». «Я ведь могу подумать». «Разумеется. Ешь, паста великолепна».